Иисус уничтожил совершенно веру в земных демонов, которые находили себе услаждение в курении фимиама, в кровавых возлияниях и в туке жертвенных животных, и, подобно мифическим титанам или великанам, отвлекали людей от познания Бога. Будучи вне всякой опасности со стороны этих демонов, которые угрожают своими кознями вообще всем добрым существам, он даровал законы, которые даруют счастье всем, живущим сообразно с ними. И теперь мы более уже не нуждаемся в том, чтобы умилостивлять демонов жертвами. Напротив, мы от глубины души презираем их. Против Цельса. Теперь же, после Иисуса Христа, бесчисленное множество верующих, хотя и не все, могут по порядку и ясно раскрывать духовный смысл закона Моисеева, но, однако, все имеют убеждение, что не должно понимать в телесном смысле ни обрезания, то есть Моисей не обязывал евреев уродовать свое физическое тело, ни субботнего покоя, ни пролития крови скота, ни рассказа о том, что Бог давал наставление Моисею касательно всего этого, и такое понимание дается всем без сомнения силою Святого Духа. О началах. Понимание Оригеном того, что иудеи извратили Моисеев закон, распространенное не только на предхристианские времена, но и на времена от начала, подчеркивается его характеристикой ветхозаветных евреев, разительно отличающейся от позднецерковной. Цитата. «Бог с очевиднейшей ясностью дал знать о своем присутствии среди евреев». В скобках далее Ориген приводит множество примеров. А.В. «И несмотря на все эти обстоятельства, он не обрел себе веры у тех, которые были очевидцами этих событий. Если бы они уверовали в того, кого они видели и слышали, то они не слили бы себе тельца», в скобках во времена Моисея, А.В., «не променяли бы славу свою на изображение вола, ядущего траву, не сказали бы друг другу, показывая на тельца, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И посмотри, не остались ли иудеи и теперь точно такими же, несмотря на столь великие чудеса и столь очевидные явления Бога, они еще ранее, в продолжении всего своего странствования по пустыне, пребывали неверными, как мы узнаем об этом из их закона. И после чудесного пришествия в мир Иисуса они также не преклоняются перед Его могущественными речами, перед Его удивительными деяниями, которые Он совершал на виду у всего народа. И я думаю, что этих фактов достаточно для желающего доказать, что неверие иудеев относительно Иисуса вполне соответствует тому, что об этом народе было написано еще в древние времена. Против Цельса. Общецерковный взгляд на чисто национальное, а отнюдь не мировое назначение иудейской Библии выразил Иоанн Дамаскин около 680-780 в точном изложении православной веры. Цитата. Бог повелел иудеям чтить субботу не случайно. Бог, зная грубость, привязанность к плотскому и вообще пристрастие к вещественному народа израильского, а вместе с тем и его нерассудительность, дал этот закон. Суббота была посвящена Богу для того, чтобы в этот день упражнялись в этом занятии, то есть в чтении Писания, и чтобы те, которые не посвящают Богу всей жизни, в скобках, то есть иудеи, А.В., которые служат Господу не из любви как отцу, но как неблагодарные рабы, уделяли Богу хотя бы малую и незначительную часть своей жизни и делали бы это хотя бы из-за страха ответственности и наказаний за нарушение заповеди, ибо праведнику закон не лежит, но неправедному. Конец цитаты. Доказательству этому служит прежде всех, как праведник, свободный от обязательств субботы, Моисей, который в течение 40 дней и еще других 40 в посте, предстоя перед Богом, без сомнения, и в субботы изнурял себя постом, хотя закон, повелевал не изнурять себя постом в день субботы. Если бы возразили, что это было до закона, то в таком случае что скажут об Илии фесфитянине, совершившем 40-дневный путь при однократном вкушении пищи? Ибо он, изнуривший себя не только постом, но и путешествием в субботы этих 40 дней, нарушил субботу. И Бог, давший закон о субботе, не прогневался на него, но как бы в награду за добродетель явился ему в Хариве. А что еще скажут о Данииле? Итак, как я сказал, для иудеев, ради отдохновения с Богом, чтобы уделяли ему хотя бы самую незначительную часть времени, и чтобы успокоились раб и осел, в скобках беспрерывно понуждаемые к работе, аве, установлено было соблюдение субботы для тех, которые еще несознательные младенцы, для порабощенных под стихиями мира, для плотских и не могущих ничего понять, что выше тела и буквы. Мы, христиане, уже более не рабы, подобные иудеям, но сыны, не под ветхозаветным законом, но под благодатью.